Дракона на фетаке, разорвёт как шаолиньский монах. Я в соснах магического леса, полного демонов и бесов. Дымовая завеса, мой проверенный щит, я долблю щит много лет своим привет. Небеса за, земля свою получит, голубчик, послушай тему нервную. Времени мало, но оно есть, ведь оно ест тебя. А ты — это то, что ты хаваешь. Если не думаешь об этом, значит, мелко плаваешь. Временами приходится есть и переваривать то, что есть. Если рэпер, когда ешь макароны, ты как гангстер из кожи ностры. Стоя жрёшь, и ты как ниндзя, и не путь со скотаной острый.